Я могу понять, как Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте, компания «Эверест», инспектор Чупальчина Екатерина Сергеевна, разговоры записываются. Алена Романовна. Где еще раз? Алена Романовна интересует, это вы? Это я. Значит, долговые обязательства у вас перед компанией «Микрозит», сумма составляет 163 700 рублей, 64 копейки. Я не буду с вами обсуждать эту тему. А что тут такого смешного, я не пойму? Долговые обязательства? Это вообще, если даже я вам объясню, вы этого не поймете. Нам не понять? Ну, объясните, может быть, я пойму. У вас нет ни юридического, ни экономического образования, чтобы понять. А у вас оно есть? А у меня оно есть. Я вижу. Почему долги не оплачиваете в компанию? Я же сказала, что я не буду с вами эту тему обсуждать. Эверест, это потерянный разговор. Сколько раз мне говорили, что я буду что-то обсуждать, в итоге обижались и кидали трубку. Нет юридического образования, то, что вы разговариваете. Вы себя в этом убедите, пожалуйста, ладно? Меня в этом убеждать не надо. Вы не имеете права, понимаете, разговаривать. Да ты что? Я забыла мнение спросить, представляешь? Да, забыли мнение. Забыла, каюсь. Вы передавайте, Алёне Романовне. Передавайте. По вашему адресу проживания и регистрации могут быть направлены сотрудники по взысканию долгов. Для отмены выезда срочно свяжитесь со специалистом по телефону 8 812 602 9380 или 8 812 602 9365 или 8 812 602 9364. Для связи с сотрудником банка нажмите 1. Альфа-банк, Красота Медиана Сергеевна, разговор записывается, слушаю. Я вас слушаю, вы мне позвонили, вот я жду, на линии вешу. Фамилия, имя, что уточните? Зачем? Я не поняла. Вы мне сейчас позвонили. Наверное, вы хотите мне что-то предложить? Алена Романовна, как? Да. Правильно. Дату рождения, Алена Романовна, уточните. Девушка, вы видали, с какого вы мне номера звоните? Знаю. Так. Из своего рабочего номера. Так. И я этот номер знаю? Вопрос в чем? Вас номер телефона смущает? Давайте я с другого позвоню. Да хоть с 10, я просто не вижу, чтобы это был номер горячей линии Альфа-банка. Почему я должна с вами А как вы должны это увидеть? Глазами, представляете, знаете, у человека есть такая функция видеть. Алена Романовна. Дату рождения назовите. Я же вам уже сказала. Девушка, 152-й федеральный закон, статья 9, часть 1. Открываем так. И читаем. Я свои персональные данные так, вам открываем. Имею право вообще никогда не давать. Правильно. Значит, наверное, мы будем с вами общаться в приличном контакте, да? Да хоть приличном, хоть приличном. Девушка, вы... На Ленинском 131 проживаете, Алена Романовна? Вы забыли свое место. Вы не помните? Я вам не даю свои контактные значит, данные. Значит, давайте мы тогда подъедем к вам и напомним. Так Алена вы уже две недели едете. Когда вы приедете уже, а? Я сколько вас ждать-то должна? Так. А? В чем дело? Что это такое? Что за бедолаберное отношение к моим кредитным обязательствам? Я спрашиваю у вас. Вы сколько можете ехать уже? А ну, бегом собрались, приехали ко мне быстро. Сейчас вам даю. В течение часа, чтобы были. Ясно? Вам все ясно? Я вам задала вопрос. Вам ясно? Раз. Что ясно? В течение часа, чтобы у меня были. Жду вас с нетерпением. Сколько можно? Две недели меня завтраками кормите. В чем это вообще? Что происходит? А? Вы где находитесь? У вас там все есть. Если вы Альфа-банк, у вас все есть. Если вы мошенники, то идите к черту. Вы 96-го рождения, да? Я вам еще раз сказала, я вам никакие свои персональные данные давать не буду. Если вы Альфа-банк, у вас все есть. Если вы мошенники, идите к черту. Да, здравствуйте еще раз. Алена Романовна. Я вас слушаю. Такой номер вас устраивает? Вы мне в курсе, что вы мне два раза на дню уже позвонили? Вы 230-й федеральный закон сейчас нарушили. Какой номер, Алена Романовна? Вы сейчас официально признали, что Альфа-банк нарушает 230-й федеральный закон. Эти два разговора уходят в ФССП вместе с заявлением. Вы там что, на все на свете, что ли, перепутали? А ну, открываем свою должностную инструкцию, читаем. В чем дело? Долго молчать будем, Альфа-банк? Значит, трубку кидаем. Почему я должна вас постоянно учить? Одно и то же у вас. Хоть немножечко открывайте 152-й федеральный закон, 230-й федеральный закон, который должен вас регламентировать. Звонят мне и мне еще спрашивают мои персональные данные. Вы там часом ничего не попутали. Здравствуйте. Как я могу составить вообще? Никак не можете вы его слушать. Из Сбербанка России звонят вам. Меня зовут Мескина Елена Дмитриевна, главный специалист. Уголовная записывается. Скажите, к вам как я могу обращаться? Никак не нужно ко мне обращаться. А кем вы приходите, Роман Михайлович? А какое ваше дело? Ну, нам от номера слава, конечно, контактно для связи с ним. Это его проблемы, а не мои. А по какому номеру с ним сейчас можно созвониться? Он мне не оставлял распоряжений отдавать его номера, непонятно кому. В каком адресе проживает он сейчас? Не ваше собачье дело. Наш номер тогда передайте ему, пусть он сам. Нет, не буду передавать. Если он захочет, он сам свяжется с вами. Все свободно. Кашвон. Информацию сейчас я зафиксирую, что номер наш передавать отказывается. Как страшно, господи. Иди отсюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Сбербанк России, ведущий специалист Рожейкина Алена Александровна. Я могу слышать? Раз повторите вашу фамилию, я не расслышала. Фамилия Рожейкина Алена Александровна. Рожейкина Алена Александровна, это фамилия? Я вам озвучила фамилию и не вот очень вот отдельно, когда я прошу фамилию, нужно эту фамилию. А вам непонятно из этих трех слов, какая фамилия? На первом вы месте. Говорите, фамилия Вражикина Алена Александровна. Вы не в курсе, что такое фамилия? И поэтому говорите три слова вы сразу? Традиционно продолжить диалог. Возможно, что-то из этого будет фамилией. Да? Если как предыдущий диалог вы сейчас будете вести монолог, звонок будет прекращен с вами. Я так сейчас испугаюсь, господи, ну надо же, звонок будет прекращен. Звонок будем направлять повторно. Кристина Андреевна, это вы? Я прям боюсь, ага. Я вас спрашиваю, Кристина Андреевна, это вы? Конечно же я. Звонок будет направлен повторно, вам ожидается. Ну давай, пока. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Компания «Эверест», инспектор Сидорова Юлия Валерьевна, разговоры записывают. Елена Романовна? Да, говорите. По поводу долговых обязательств ваших звоним. Компания «Мигкредит». Долг у вас 147 дней просрочка, 167 498 рублей. Что у вас с оплатами? Так, погодите, «Эверест» или «Мигкредит»? Что-то не поняла. Вам звонят с компании «Эверест» по поводу задолженности вашей «Мигкредит». Что с оплатами у вас? Ну, я не обсуждаю с вами свои вопросы по отношению с Мигкредитом. Я разговариваю на этой теме только с Мигкредитом, а не с вами. Ну, вам же ваше дело перед нашу компанию. Я не вижу, что... Доказательства какие-нибудь есть? Алена Романовна, какие доказательства? Что вам надо? Вам письмо отправлялось по вашей регистрации, которое вы указали. Трек, номер письма. Я не представляю, на письма не отправляю. Не раздаю, не получаю и не отправляю. Ну, у вас должно быть в анкете сохранено трек номер письма. Если его нет, соответственно, трека номера письма нет. Алло, письма Алло. Как такового не отправляю. Все, на этом разговор, в принципе, должен быть окончен. Ну, завтра будет тогда с вами снова. Здравствуйте. И вам всего доброго. Настраивайтесь на диалог. Ну, все, давайте. Свободно, иди отсюда. Здравствуйте. Компания МФК, кредит охрана Петрова Елена Сергеевна. Ставлю вас в известность, что ведется запись разговора. Елена Алексеевна, Александровна, дата рождения вашу назовите. Ой, девушка, а вы-то кто? Я представилась. Дату рождения вашу назовите, прежде чем продолжим разговор. Ну да, как я тоже могу представиться кем угодно. Вы мне с официального номера позвоните. Паспорт, электронная почта, назовите. Ага, сейчас. А какого цвета мои трусики вам не подсказать? Мне очень хочется поделиться. Прям разрывает информацию. В любом случае, когда вы будете пообщаться, ждем... Да никогда я с вами чертями разговаривать не буду. Хотите к херам?